Глава третья. Бух. Вернусь к повествованию последовательному и размеренному. Почти за неделю до расставания с Алинкой, 12 мая, если уж быть совсем точным, Константин окончательно закрыл все биржевые позиции и, зарезервировав сумму налогов, получил в итоге неестественно круглое натуральное число – 450 миллионов USD tax-free. Треть коей, то есть 150 миллионов USD tax-free, принадлежат лично ему. За стенами нашей квартиры вводились санкции, контрсанкции. То там, то здесь отчаянно вопя наступали, а потом вопя еще сильнее отступали. В общем, мне, старому боевому барабану, все это было знакомо еще по Первой мировой. Говно и кровь, кровь и говно. В интернете государственники громили либералов, либералы-государственников и сверхобычные меры верещали националисты, что ж и в этом не было ничего нового. Обычное возбуждение галерки, когда на сцене кровь и говно. Однако это, повторяю, за стенами нашей квартиры. Внутри же нее Константин, игрок, 17 лет увлекавшийся процессом куда более, нежели его результатом, осознав неприличную огромность принадлежащей ему суммы, растерялся. «Жуткие же деньжищи, гранды», — жаловался он, прижавшись щекою к моей мембране. «И что мне теперь с ними делать?» «Кой черт спрашивать у меня?» «Я умею улавливать страх и предчувствовать колебания рынка. Я умею разделять с Костиком внуком боль, бьющую из его вечно воспаленной культи, и редкий мучительный синдром похмелья. Но я не умею отвечать на вопрос, а как стать счастливым?» В имении Баро, на площади перед особняком, где сходились три широкие аллеи, еловая, лиственничная и пихтовая, друга Костика встречал не один только лачо. В 4 гитары, 2 бубна и дюжину голосов была исполнена, примеру дедов следуя, величальная, с неизбежным «к нам приехал наш любимый Константин Андреевич, дорогой», и с подбадривающим «пей до дна, пей до дна». Что ж, присев на барабан, Костик, одетый в обтрепанные джинсы, никогда, впрочем, не знававший лучших времен, и в чистую, но состарившуюся десятилетия назад форменную защитного цвета рубашку, выпил до дна, с удовольствием, а затем, с еще большим удовольствием, получил поцелуй сочных губ самой голосистой поворотливой плесуньи певицы. И так много было этих удовольствий, что, водруженный на плечи двух дюжих молодцов, третий понес барабан, он, истерзанный несколькими бессонными ночами, мгновенно уснул. Уснул, торжественно возносимый на четвертый этаж, в кабинет-оранжерею из поляризованного стекла, а, скорее всего, бронестекла, и проснулся на замечательно упругом матрасе среди пахнущих свежестью трав и цветиков. Именно цветиков, а не цветов, поскольку оранжерейные цветы, орхидеи, розы и лилии, буйствовали в противоположном конце необъятного кабинета, и экзотический букет их ароматов достигал ноздрей проснувшегося, как намек на нечто, в принципе, ему недоступное. Например, на бразильский карнавал праздник не для безногих. Поляна, на которой он проснулся, приподнятая над полом метра на полтора, была освещена заходящим солнцем, уже не жарким, тем паче, что дул ветерок, порожденный какой-то хитрой системой вентиляции. Костик заподозрил, что и солнце образовано чем-то высокотехнологичным. Но нет, оно было настоящим, и зашло за вовремя подвернувшееся облачко, которое тотчас же просветлело, как лицо старика, случайно бросившего взгляд на беззаботно резвящуюся внучку. «Проснулся?» — спросил Лачо. И Костик, блаженно потянувшись, отчего матрас его даже чуточку подбросил, повернулся на звук голоса. Он обнаружил Баро, сидящим за письменным столом и любующимся кривой доходности первоначального вложения. График сиял на большом экране, и никакие постеры с Бонапартом и прочими завоевателями не смогли бы проиллюстрировать движение от 10 миллионов USD декабрь 1996 до 450 миллионов USD май 2014-го. Ярче, чем эта лесенка, ведущая все выше и выше. «Впечатляет?» — спросил Костик горделиво. «Еще как?» — откликнулся Лачо. «Спасибо тебе, Константин, святое ты дело сделал». «Святое?» — усмехнулся Костик. «Ты и без того, что я заработал, несметно богат. Или тебе именно столько для святости не хватало?» «Отвечу», — пообещал Баро. «Честно отвечу, ничего не утаю. Только давай сначала великую музыку послушаем. Настроиться тебе на мою правду надо». «Только не Брукнер. Не настроюсь, в спячку впаду». «Эх ты!» — вздохнул Лачо. «Из всех знакомых только с Никитичем получается Брукнера послушать. И то для этого приходится в Понурино ездить. Ко мне гордый наш русский цыганенок приезжать не хочет. Как он, кстати? Жив-здоров. Завтра ждет Владьку, сына. Сына-то хорошо. Все, затихаю». Нажал что-то на пульте, прилег на траву неподалеку от Костика. Из динамиков зазвучала сюита из Щелкунчика. Они слушали и молчали. А когда возникла переворачивающая душу тема прощания Маши с верным своим рыцарем и так быстро промелькнувшим детством, у Костика перехватило дыхание. Бух! Я почувствовал, как трудно ему стало дышать. Говорю вам, барабанщиков внук стал мне роднее барабанщикова деда. Почему так случилось, не постигаю. Ведь мы с ним не отбухивали в парках и на маршах. Его колотушка не била по моим мембранам в те страшные годы, когда под интернационал шли умирать охотнее, чем под как ныне сбирается вещи Олег. Она вообще никогда и никак не била, да и нет у него ее. Почему же? Быть может, потому что его щека часто прижималась ко мне, а зад буквально прилипал на долгие-долгие часы, и я чувствовал страшное напряжение мозга. Понимаю, вы сочтете меня завравшимся маразматиком. Улавливать кипение в голове через почти паралитическую окаменелость задницы? Однако так это и было, говорю вам. Звучала тема прощания, а я вспоминал, как завидовал супруге своей, Волторне, и несостоявшейся супруге моей, дурочке-дудочке, когда их голоса вплетались в трагическое форте оркестра, а я по воле композитора безмолвствовал. Особенно завидовал тарелкам, когда хрустальные подвески люстры вздрагивали от их звона. Но завидовал терпеливо, зная, что в самом последнем аккорде именно мое громыхание, волею Чайковского и небес, возвестит залу, да будет так. Звучала тема прощания, а я думал, что 50 лет назад в грузовичке женщина, попавшая в плен к мышиному королю, самой судьбой была назначена дамой сердца 14-летнего мальчишки, и что с той самой минуты, будто бы перепутав эпохи, стареющий рыцарь, теперь еще и одноногий, жил так, словно повязанная на руке лента цвета так и незабытых им ясных глаз, гонит его бесприютного, невесть откуда и неведомо куда. Но я не жалел его, ибо был уверен, что эти откуда и куда поименованы в той книге, что так редко поддается прочтению. Как думаешь, с чего это я, авторитетный Баро, тебе в 96-м огромные деньги доверил, а потом ждал терпеливо, когда так много заработаешь? Почему? Да потому что убеждать я умею. Говорю много, горячо и непонятно, как гусь Иван Иванович в каштанке. В ответ на такие монологи только Никитич умеет отвечать, как та собачка. Гав. Вот-вот, Никитич, ты что о его матери знаешь? Что цыганка она, откуда-то с Гуцульщины, и мужа своего, отца Никитича, всего на полгода пережила. На больше. На 18 с лишним лет. Что ты врешь? Костик и не подозревал, что способен вскочить молниеносно. Даже на войне, когда обе ноги были целы, он так не вскакивал. Никитич говорил о ней, как о мертвой. То, что Никитич говорил, я знаю. То, что седая ружа именно так велела ему говорить, тоже знаю. Что значит ружа? Что за имя? Означает рыжая. Если цыганка рыжая, а такие редко встречаются, то уж рыжее не бывает. Никита Алексеевич Перминов умер летом 70-го. Ружа с сыном помянули его на 9-й-40-й день и поехали в табор над Тисой. Лач условно не замечал, что Костик над ним нависает. Лежа на спине и подложив руки под голову, он смотрел в небо так, будто бы видел в нем все, о чем рассказывает. «Друг твой, Никитич, пожил там неделю, а потом мать отослала его прочь, в недогонишь». Ромалы тамошние зашептались про каменное ее сердце. Вот только вечером того дня, что сын уехал, вошла она в свой шатер рыжий, а утром вышла седой, седей не бывает. Умерла в феврале 89-го, ночью. Страшная тогда была буря, деревья валила, а она с такой счастливой улыбкой умерла, как будто буря — это долгожданная тройка, которую за нею муж прислал. Накануне велела передать мне, недогонежскому баро, для сына своего, ее долю таборных денег. Тогда я с Никитичем и познакомился. Еще велела передать мне то, о чем сыну знать почему-то не следовало. Седая ружа судьбу видела или чувствовала. Мы сильно ее почитаем, как хранительницу народа нашего. Два предсказания от нее напоследок было. Немногие о них знают. Теперь и ты будешь посвящен. Первое предсказание о том, что через несколько лет, когда жизнь, ух, как изменится, друг Никитича, странный и умный, предложит мне много денег добыть. В том мире добыть, которому до нас никакого дела нет. Предложит, вроде как болтовни ради, однако и вправду добудет. А я свою долю до копейки должен буду потратить на святое дело, построить на месте их табора мемориальный комплекс «Ромалы», где о цыганах все будет рассказано и показано, как добровольно от прародины отказались, чтобы стать свободными всегда и везде, как за свободу эту преследовали нас и уничтожали, но мы остались ей верны. Тех, Константин, денег, что твоими трудами на моем банковском счете образовались, хватит и на проект, и на строительство, и на создание экспозиции, а содержание комплекса баров всего мира поддержит. Ни перед кем чужим ромалы на колени не становятся, а я перед тобой устану. Спасибо тебе от всех нас, живых и мертвых. Ты что? — забормотал Костик, тщетно пытаясь его поднять. Я ж не знал, я ж из азарта работал, чтобы с тоски не удавиться. Да какая разница, знал, не знал. Главное, судьба тебя за руку повела, а ты пошел. И все равно, не надо предо мной на коленях, я ж не алтарь. Лучше скажи, о чем второе предсказание было? А второе о том, что ее, седой ружи, место займет внучка, которую судьбу еще лучше будет чувствовать. Я вот только не пойму, пыхтел Лачо, поднимаясь, откуда взяться внучке, если у Никитича кровных детей нет? Может, вот-вот будут? Он же скрытный, недаром чекист. Бух. Лач рассказывал, а я гордился Константином и собою. Как сложно устроены мы все, не раз толковали инструменты большого оркестра недогонежской филармонии. И как примитивен он. У нас тона и полутона, тембр и диапазон, а у него мы поем и напеваем, мы шепчем и восклицаем. Но почему-то именно этот широкий цилиндр без струн, без отверстий, без кнопок и клавиш, без колков и рычажков, с одной лишь пустотой внутри, этот урод, способный лишь на громыхание, заслужил эпитеты «гран» и «гранде», как глупые люди. Вот так вот они говорили, а Валторна, супруга моя, и дурочка-дудочка, тайная любовь моя, слушали это и отмалчивались. Отмалчивались, словно тоже так думали. Отмалчивались, не в силах до конца оценить мою уникальность в сравнении, скажем, с каким-нибудь заурядным кларнетом. И, о, как это меня, парию терзало. Впрочем, к черту мои былые страдания. Теперь, когда я окончательно уверовал в свою избранность, они кажутся мне никчемными. Да, избранность, поскольку очень редко появляются люди и творения рук их, коим доверено исполнять создаваемую судьбой музыку, коим доверено быть инструментами, звучащими не случайно, а согласно высшей партитуре. Бух. Надеюсь, вы не осмелитесь подумать, будто Константин Барабанщиков внук и я были раздосадованы умалением нашей значимости, как самых прозорливых в мире шартистов. А если осмелитесь, то подумайте, может быть, впервые в жизни, над тем, как огромно величие избранных в сравнении с суетливостью званых. Но если подобные размышления не для вас, то никогда не быть вам инструментами судьбы, а быть разве что инструментами в Большом симфоническом оркестре Недогонежской филармонии. Костик действительно раздосадован не был, это факт. Тем не менее, в смятении пребывал, и это тоже факт. «Судьба, значит, меня повела», — думал он, ворочаясь всю ночь на монументальной кровати в лучшей гостевой комнате дворца Лачо. «Это хорошо, с хорошей целью повела. Я готов быть ее орудием, инструментом ее, хоть брокером, хоть молотком, хоть дрелью, пусть даже точилкой для карандашей. Согласен, спасибо великое, поклон земной. Но дальше-то что? Не для Лача, не для мемориального комплекса Ромалы, а для меня, Константина Андреевича Барабанщикова. Что дальше? Зачем мне этот груз в 150 миллионов баксов? В награду за то, что был послушным и расторопным брокером? Слишком большая награда. Полно бы нашлось таких, которые сработали бы за меньшую. В наказание за то, что слишком много пил и таскался по бабам. За то, что жену ни в грош не ставил. И оттого она от меня в 89-м крутому кооператору чесанула. А с сыном зачем рассорился? Неужто все это для того, чтобы накопить внутри себя много злости и потом сотрясать ею биржи? Но до того, задолго до того, зачем увидел глаза Варвары Алексеевны? Почти забыл про них, а недавно опять увидел. Если и это судьба, то что отсюда следует? Что теперь надо забыть, как Алинка-малинка 17 лет ко мне ездила и за других замуж не шла? Кто из этих женщин мне больше предназначен? Господи, мука-то какая, когда задаешь себе эти сволочные вопросы. Видимо, придется приковылять колыбельки ожидаемой дочери Никитича и станцевать, подобно фее сирени, только одноногой, как бы спрашивая, что с кучей деньжищ делать. Подруге своей по задушевным чаепитиям 10 миллионов долларов подарю и белый линкольн для нее у Лача уже купил. У простого цыгана принято одну лошадь покупать, а у цыганского баро не менее 300 лошадиных сил. Отцу вашему 10 миллионов, если возьмет, а то и в морду даст, как неоднократно намеревался в течение 35 лет нашей верной дружбы. Брату и вам по 5 миллионов, бывшей жене и сыну то же самое. Итого, в лучшем случае, раздам сороковник, а больше давать некому. Понимаете вы, какой ужас? Некому. Бросить 110 миллионов долларов к ногам той, чьи глаза когда-то свели меня, замученного гормональной перестройкой, с ума? Той, кого теперь, пребывая в рецидиве замученности, называю дамой сердца. Так она полусумасшедшая семешница, она мысленно примется конвертировать все эти сотни миллионов баксов в миллиарды стаканов семечек, запутается и сойдет с ума окончательно. Что же мне делать? Научите, наместница бабушки на земле. Костик ерничал и не мог понять, почему сейчас, в часы, требующие прозрачной честности с самим собою, не отлипает от него эта залихватская манера мыслить. Раньше она придавала ему необходимый кураж в воображаемых перебранках с крупными агентами. Нынче их принято именовать акторами. Фондового рынка. Но теперь-то лучше было бы без этих ужимочек. И только под утро стало очевидно. Это от страха. Большего, чем во время спуска по коммунистической. Большего, чем на войне. большего, чем в те кошмарные дни, когда он шортил ва-банк, в те кошмарные дни, после которых водка была ему нужнее, чем перевозбудившемуся малышу колыбельная. Страшно ведь осознавать, что судьба хранила тебя на ей уже назначенной дороге, но вдруг похлопала по плечу и сказала: «Дальше сам». И ты понимаешь, что по той же дороге идти нельзя. После 17 лет благоволения удача не просто отвернется, а отхлынет, унося с собой все 150 миллионов. Подобно тому, как мелкие камешки и ракушки, выброшенные приливом, неумолимо уносят отлив. Страшно, когда не видишь другой дороги. Еще страшнее, когда вдруг задал себе вопрос «Зачем?», над которым даже пророк Толстой ломал голову. Ломал, ломал, пока сам не сломался. Тем не менее, игру, водку и дивный рассол Никитича по боку. Точка, дата, подпись. А когда вокруг него метались банковские девы из управления обслуживания VIP-клиентов, и из их глаз то и дело выплескивалось преклонение перед неярким самцом с ярким, как павлиний хвост, расчетным счетом, Костик вдруг подумал: аскеза так аскеза. В том смысле, что заодно с игрой, водкой и рассолом, по боку также и Алинку-малинку. Почему? Зачем? Едва не взвыл он, пытаясь отделаться от этой мазохистской, этой самоубийственной мысли, но с ужасом понимая, что нет, теперь уже не отделается. Зачем? Почему? Если таково веление судьбы, то почему оно непременно должно быть в стиле решений российского парламента? Прищемить, ущучить, отщекрыжить? Дама сердца. Прекрасно. Однако в его организме функционирует не только сердце. В нем еще вырабатывается некое количество тестостерона. Идеал. Превосходно. Он рад быть поставленным на путь истинный. Но почему этот путь требует такого истязающего благонравия? И это после тех 17 лет, в которые игра, водка, рассол после запоев и Алинка по воскресеньям составляли суть его жизни. Ведь голым же останется в этом мире Константин Барабанщиков, голым со всеми своими 150 миллионами баксов. И когда зазвучала дробь каблучков очередной устремившейся к нему девы, Костику почудилось, будто это его опустевшая, освободившаяся от желания азарта голова, только что отсеченная гильотиной, застучала дно корзины, подпрыгивая, как пинг-понговый шарик. Бух! И все же не было, на мой многоопытный взгляд, никакой целесообразности в том, что в воскресенье 18 мая, совершенно не понимая, какая и, главное, куда несет его нелегкая, Константин Андреевич Барабанщиков, внук, решился остановить бодро устремившуюся ко мне Донну Алину похоронно прозвучавшим оповещением: «Мы расстаемся». Целесообразности не было, однако на следующий день он освобождался от примет прежней жизни. Вынес на ближайшую свалку все бумаги и книги, имеющие хоть какое-то отношение к фондовым рынкам, все бутылки, пустые, полупустые и полные, все рюмки, чарки, бокалы и стопки, всю коллекцию сортов чая, которую все эти годы исправно пополнял ему Лачо, а заодно сервиз для чаепития с Алинкой, а заодно и заварной чайник, и свои рубашки, в которых она любила сидеть на кухоньке, рассказывая об учебе, о делах, хвастая и попутно уча, как именно следует жить ему, стране и человечеству. Очистил жесткий диск ноутбука и задумался, от чего бы избавиться еще. Слава богу, я в это еще не попал. Слава богу, включить в это еще себя самого ему и в голову не пришло. А пришла мысль навестить Никитича, которому должен был вчера приехать Владька. Дальнейшее отложилось в памяти Костика не цельно, а как отдельные, выделенные курсивом строки, наспех написанной, а потом и наспех пролистанной книги. Вспоминалось, к примеру, что взглядывал на Никитича с завистливым интересом. Еще бы, скоро станет отцом. Достаточно часто взглядывал, и друг это заметил. И спросил, правда, несколько рассеянно, «Ты что на меня так смотришь?» «Никак не так», — поспешно открестился Костик. «Привычно любую совокупностью родных черт». «Трепло», — вздохнул Никитич. «Может быть и трепло, однако ныло сердце», — вспомнил про два Линкиных аборта. «Когда-то где-то вычитал, что некая знаменитая куртизанка обогатила человечество мудростью. Женщину можно либо любить, либо понимать». 17 лет считал, что Алинку понимает. Стало быть, не любит. Теперь, после той ее страшной дрожи и признаний, понял, что ни черта не понимал. Тогда, значит, любил, если таким долгожданным днем каждой недели было воскресенье. И любит, коль скоро сегодня, в среду, то и дело о ней вспоминает. А позавчера, в понедельник, вспомнил разве что разок. Блин, да что ж он самого себя анализирует, как квартальные отчеты компаний из листинга NYSE, Нью-Йоркской фондовой биржи или NASDAQ, биржи высокотехнологичных компаний. Вот ведь въела с него эта манера анализировать. Только теперь почему-то невозможно, прижавшись щекой к шершавой мембране своего гранде, расслышать заветное «атакуем». Молчит. Ничего не подсказывает обленившийся гранде. И недоступны бакинские приятели. Может, они что-нибудь посоветовали бы. Не забылось, конечно, главное. Когда вроде бы ни с того ни с сего заговорили о прогнозах Реймонда Курцвейла. Владька заявил, даже если он прав только на 20%, то 80% того, чему сейчас придается большое значение, станет никчемным. Например, само понятие смерти. А когда уже в среду, опираясь на редко используемую палку, он приковылял к Никитичу посмотреть, как тот одолевает путь из лузеров в юзеры, то застал его в полнейшем восторге. Друг чувствовал себя Али-Бабой, которому даже сезам говорить не нужно. Дверь в пещеру распахивается сама. Ютуб, Википедия, Гугл и Яндекс спорят за его благосклонность. Только что посмотрел «Запах женщины», принялся за парад планет. «Иди поговори с Владькой», — отогнал он Барабанщикова, — «не мешай». И словно бы, получив указание свыше, Костик пошел в комнату Владьки. «Давай, а о Курцвейле еще потолкуем. И о бессмертии». «Давайте», — загорелся Владька. «Об этом я всегда готов. Это для меня самая интересная тема. Главное, осмысливая грядущее бессмертие, можно заняться не только угрозами, возникающими при приближении к этой точке сингулярности, но и поисками ответа на вопрос, а для чего человечество? А для чего человек? Тем более бессмертный человек. Уже ясно?» — усмехнулся Костик. «Что-то я не знаю убедительных ответов. Если мы поймем, для чего человечество, не нынешнее, со всеми его раздраями, геополитиками, геостратегами, их подвывальщиками, если мы поймем, для чего то человечество, которое сможет усвоить себе во благо перечисленные Курцвейлем технологии, то следом станет ясно, для чего человек». «Эх», — мечтательно потянулся Владька, — «нашелся бы богатый святой, хотя богатые редко бывают святыми, или богатый сумасшедший, такие попадаются чаще, и собрал бы в царственном уголке природы, скажем, на Байкале, человек 30-40 дерзких мыслителей, знающих толк философии, социологии, экономики, биологии, физики, нелинейных моделях, теории сложных систем, чтобы денно и ночно они бились над этими проблемами. С полной открытостью, чтобы не сочли секты или заговорщиками, с приездами светил Валерстайна, Коллинза, Чалмерса, самого Курцвейля, быть может, мечты-мечты. Эммануил Валерстайн, выдающийся социолог и философ-неомарксист, один из создателей мир системного анализа. Рэндалл Коллинз, выдающийся специалист в области исторической макросоциологии, теории революции, государственного распада, интерактивных ритуалов, интеллектуальных сетей и так далее. Дэвид Чалмерс, знаменитый философ, создатель оригинальной дуалистической теории сознания. «И сколько лет должна длиться эта денность и ночность?» — спросил Костик, с трудом выталкивая слова из гортани, стянутые предощущением или предчувствием, или предвидением. «Лет 10. Больше нельзя. Яичко, как известно, требуется ко Христову дню. А ты бы смог сколотить такую группу?» «Пожалуй, да». «Господи, о чем это мы? Вы знаете такого сумасшедшего богатея?» И, увидев беззаветную решимость на лице Костика, с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться. Бух! Домой Константин Барабанщиков внук почти бежал, часто спотыкался, но я и Палка помогали ему сохранить равновесие. А когда уже был от дома Никитича довольно далеко, вдруг услышал «Карабин!» и радостно проорал в ответ «Кустанай!» Четверг прошел в расчетах и смс-очной переписке с выехавшим обратно в Москву Владькой. На зарплату 4-5 тысяч USD tax-free. Народ потянется. Еще как. Но денег-то все равно нет. На Байкале твои умники будут жить круглый год? Нет. Минимум всеобщего присутствия. 8 месяцев в году. Вы меня отвлекаете от дороги. И так далее, и так далее. Пока не получил категорическое. Поскольку денег нет и не предвидится, то отключаюсь и заваливаюсь спать. Дядя Кость, прошу вас, выпейте на ночь жаропонижающее, а завтра вызывайте врача. Успехнулся и сказал мне, пусть пацан выспится. Завтра атакуем. И в ответ мои старые потрескавшиеся мембраны завибрировали сами собою. Пацан. Так она назвала его тогда, и сказала, что если он узнает ее при встрече, то, что ж, узнает, через несколько часов узнает, зачем дамой сердца была ему назначена именно она, в прошлом заметно легкомысленная, теперь несколько сумасшедшая, но всегда ясноглазая. Да, завтра. Но уже сегодня понятно, что судьба складывает мозаику идеально. Даже Никитич, имея в виду что-то свое, говорил недавно про гостиницу на Байкале, все одно к одному. Строительство центра обойдется 15-20 миллионов. Содержание, зарплата, командировки, гонорары светилом. На 10 лет 70 миллионов хватит. 20-ку в тихие бонды и на тихие депозиты, а самому жить на проценты. Даже если Владькины яйцеголовые ничего не придумают, 70 миллионов долларов не жалко. При таком дивном процессе результат – дело десятое. Ведь это же будет всем играм игра. Довольно он шортил. Пришла пора ставить на повышение за все человечество разом. Бух. Говорю вам, я раздувался от восхищения им. Мои старые потрескавшиеся мембраны – вибрировали сами собою от гордости за него. И я понял, наконец, за что полюбил его так сильно и навсегда. Он не поддается унынию и страху. Он не подобен своему деду и всем тем, кто почти 100 лет назад бежал с отвратительно серой Ялтинской набережной.